Раз уж я развил эту мысль, ее следует закончить. Иррациональная часть личности стреляет в мозг гибкой пулей, когда человек начинает крушить все вокруг, сшибая лестницы и, возможно, нанося увечья тем, кто на них работает. Когда человек обходит лестницу, вместо того, чтобы пройти под ней, это еще ничего не значит. Даже когда он начинает писать в газеты, заявляя, что Нью-Йорк разорился, потому что люди бездумно ходят под лестницами, на которых кто-то работает, это тоже ничего не значит. Но когда он принимается сшибать лестницы, тогда он уже ненормален. «Потому что это не скрывается», – пробормотал писатель. «А ты знаешь, Генри, – сказал агент, – в этом что-то есть». «Я вот, например, всегда говорю, что нельзя прикуривать втроем от одной спички. Ну, не знаю, откуда у меня взялся этот пунктик, но как-то раз я услышал, что примета появилась еще в Первую мировую войну. Оказывается, германские снайперы всегда выжидали, пока Томми начнут прикуривать друг у друга». Сноска. Томми. Английские солдаты. «По первому наводишься, по второму прицеливаешься, а... третьему разносишь башку. Впрочем, то, что я узнал все это, ничего не меняет. Я до сих пор не даю прикуривать троим от одной спички. Одна моя половина говорит, что совершенно не имеет значения, сколько сигарет прикуривать, хоть дюжину. Зато другая вещает зловещим голосом, как скверное подражание Борису Карлофу. «О, если ты сделаешь это!» Сноска. Борис Карлоф. Исполнитель роли Дракулы. «Но не всякое безумие связано с суеверием, правильно?» – робко спросила жена писателя. «Ойли!» – ответил редактор. «Жанна Д'Арк слышала голоса с небес. Люди случаются думают, что в них вселились демоны. Другие видят наяву гремлинов или дьяволов или форнитов. Даже термины, которые мы используем, чтобы обозначить безумие, обязательно предполагают суеверие в той или иной форме. Мания, ненормальность, иррациональность, лунатизм, сумасшествие. Для сумасшедшего реальность искажается, и тогда в ту маленькую комнату, где лежит пистолет, перетекает вся личность целиком. Моя же рациональная половина все еще оставалась на месте. Окровавленная, избитая до синяков, негодующая и довольно напуганная, но пока еще на месте. Она говорила мне: «Ладно, все в порядке. Завтра, когда протрезвеешь, воткнешь все обратно, слава богу, а пока можешь поиграть в свои игры, если уж тебе это так нужно, но не более того, не более». Рациональный голос имел полное право быть испуганным. В каждом из нас есть что-то, что просто тянется к безумию. Всякий, кто смотрел вниз с крыши очень высокого здания, наверняка чувствовал хотя бы слабый, но отвратительный позыв прыгнуть. А каждый, кто подносил к виску заряженный пистолет... «Не надо», — сказала жена писателя. «Пожалуйста». «Хорошо, не буду», — сказал редактор. «Я к чему все это говорил? Даже люди с самой крепкой психикой удерживают свое здравомыслие, цепляясь за скользкую веревку. Я действительно в это верю. Цепи рациональности смонтированы в человеке очень небрежно. Короче, уже не сдерживаемый ничем, я пошел в свой кабинет, напечатал письмо Регу Торпу, вложил его в конверт, наклеил марку и отправил в тот же вечер. На самом деле ничего этого я не помню. Слишком был пьян. Но, видимо, я все это действительно сделал, потому что, проснувшись на следующее утро, я обнаружил рядом с пишущей машинкой копию письма, марки и коробку с конвертами. Содержание письма вполне соответствовало тому, что можно ожидать от пьяного. Общий смысл был таков: врагов привлекают не только форниты, но еще и электричество. Поэтому, когда ты избавишься от электричества, ты избавишься от врагов. В конце я приписал: «Электричество влияет на то, что ты думаешь об этих вещах, Рек. Интерферирует с ритмами мозга. Кстати, у твоей жены есть кухонный смеситель?» «Фактически, ты начал писать письма в газету», — сказал писатель. «Да, это письмо я написал в пятницу вечером. В субботу утром я проснулся около 11 с жутким похмельем и очень смутными воспоминаниями о том, что это на меня вчера нашло. Втыкая электроприборы в розетки, я ощущал мощные приливы стыда и еще более мощные приливы, когда я увидел, что написал Регу. Я перерыл весь дом, разыскивая оригинал письма в надежде, что все-таки не отправил его». Но оказалось, что отправил. Остаток того дня я как-то пережил, приняв решение справляться с ударами судьбы как мужчина и завязать пить. Я был уверен, что сумею. В следующую среду пришло письмо от Рега. Одна страница от руки, почти целиком изрисованная закорючками со словами «Fornit sum fornus», а в центре всего несколько предложений. «Ты был прав». «Спасибо, спасибо, спасибо, Рек. Ты был прав. Теперь все в порядке, Рек. Огромное спасибо, Рек. Форни чувствует себя отлично, Рек. Спасибо, Рек». «О боже!» – прошептала жена писателя. «Готова спорить, жена Рега была вне себя», – сказала жена агента. «Напротив, потому что это сработало». «Сработало?» – переспросил агент. «Он получил мое письмо с утренней почты в понедельник. В полдень он отправился в местную контору энергокомпании и сказал, чтобы они отключили подачу электричества к его дому. Джейн Торп, конечно, закатила истерику. Ее плита работала на электричестве, а кроме нее еще смеситель, швейная машинка, посудомоечно-сушильный агрегат, ну, сами понимаете. К вечеру понедельника, я уверен, она была готова убить меня». Только поведение Рега убедило ее в том, что я не псих, а чудотворец. Он спокойно усадил ее в гостиной и вполне рационально объяснился с ней. Сказал, будто понимает, что последнее время вел себя несколько странно и знает, что она беспокоится. Сказал, что с отключением электричества чувствует себя гораздо лучше и будет счастлив помогать ей по хозяйству, чтобы облегчить хлопоты, которые это вызвало. Потом предложил заглянуть поболтать к соседям. «К агентам КГБ с фургоном, набитым радием?» – спросил писатель. «Да, к ним. Джейн это просто ошеломило. Она согласилась пойти, но призналась мне позже, что готовилась к какой-нибудь действительно некрасивой сцене. Обвинению, угрозы, истерика. Она даже собиралась уйти от Рега, если он не согласится на профессиональную помощь. В ту среду утром Джейн сказала мне по телефону, что дала себе обещание. Электричество – это последняя капля. Еще хоть что-нибудь, и она уезжает в Нью-Йорк. Джейн, понятно, начинала бояться. Все менялось так постепенно, почти неуловимо, и она любила его, но даже ее терпению приходил конец. Джейн решила, что если Рек скажет этим соседям-студентам хоть одно резкое слово, она уйдет». Гораздо позже я узнал, что она окольными путями пыталась получить информацию о том, как оформляется в Небраске отправка на принудительное лечение. «Бедная женщина», – пробормотала жена писателя. «Но вечер, однако, прошел блестяще», – сказал редактор. «Рек был обаятелен в лучших своих традициях, а если верить Джейн, это значит очень обаятелен. Она уже года три не видела его таким веселым. Замкнутость, скрытость – все исчезло. Нервный тик, невольные прыжки и взгляды через плечо, когда где-то открывается дверь. Он выпил пиво и охотно разговаривал на любые темы, что волновали людей в те сумеречные мертвые дни. Война... перспективы добровольной воинской службы, беспорядки в городах, законы против марихуаны. Потом всплыло, что это Рек написал персонажей преступного мира, и они все, как выразилась Джейн, авторопели. Трое из четверых книгу уже читали, и, можете быть уверены, четвертый потом пулей понесся в библиотеку. Итак, сказал редактор. «Мы оставим на какое-то время Рега Торпа и его жену без электричества, но гораздо счастливее, чем прежде». «Хорошо еще, что он печатал не на электрической машинке», — сказал агент. «И вернемся к вашему редактору. Прошло 2 недели, кончалось лето. Ваш редактор, конечно, не удержался и несколько раз развязывал, хотя в целом ему удалось сохранять респектабельность». Дни шли своим чередом. На мысе Кеннеди готовились отправить человека на Луну, вышел свежий номер Логанса с Джоном Линдсеем на обложке и, как всегда, разошелся плохо. Я сдал на оформление заказ на рассказ «Баллада о гибкой пуле», автор Рек Торп, право первой публикации, предполагаемая дата публикации – январь 1970 года, предполагаемый гонорар – $800, что в те времена было стандартом для основного произведения в номерах Логанса. Потом позвонил мой начальник, Джим Доуган. Не могу ли я заглянуть к нему? Я поднялся в его кабинет к 10 утра, чувствуя себя в лучшем виде и всем своим видом это демонстрируя. Только позже до меня дошло, что Дженни Моррисон, его секретарша, выглядела в это утро, словно еще не проснулась. Я сел и спросил, чем могу быть ему полезен. Не буду говорить, что имя Рега Торпа не приходило мне в голову. То, что мы заполучили его рассказ, было для Логанса огромной удачей, и кое-кому полагались поздравления. Поэтому можете себе представить, как я был ошарашен, когда он продвинул мне через стол 2 бланка заказов на приобретение произведений. Рассказ Торпа и повесть Абдайка, которую мы планировали на февраль 1970-го. На обоих стоял штамп «Возврат». Я взглянул на возвращенные заказы, потом на Джимми. Я ничего не понимал. В полном смысле слова не мог собраться с мыслями и сообразить, в чем тут дело. Что-то мешало. Я оглянулся и увидел маленькую электроплитку. Дженни приносила ее каждое утро и включала в сеть, чтобы Джим всегда, когда захочет, мог пить свежий кофе. Эта процедура вошла в правила уже 3 или 4 года назад, но в то утро у меня в голове вертелась только одна мысль. «Если эту штуку выключить, я смогу думать. Я знаю, что если выключить эту штуку, я во всем разберусь». «Что это, Джим?» – спросил я. «Мне чертовски жаль, Генри, что именно мне приходится тебе об этом сообщать», — сказал он. «Но с января 1970 года Логанс больше не печатает билетристику». Редактор умолк, ища сигарету, но его портсигар оказался пуст. «У кого-нибудь есть курить?» Жена писателя протянула ему пачку Салема. «Спасибо, Мэг». Он закурил, погасил спичку взмахом руки и глубоко затянулся. В темноте слабо засветился кончик сигареты. «Короче», — продолжил он, — «я уверен, что Джим решил, будто я рехнулся. Я спросил его, не возражаешь?» Потом, не дожидаясь ответа, протянул руку и выдернул из розетки шнур электроплитки. У Джима отвисла челюсть. «Какого черта, Генри?» «Мне трудно думать, когда эта штука работает». «Интерференция», — объяснил я, и мне показалось, что это действительно так, поскольку с выключенной плиткой я смог вникнуть в ситуацию гораздо лучше. «Означает ли это, что меня вышибут?» «Я не знаю», — сказал он. «Это будет решать Сэм и совет директоров. Я просто не знаю, Генри». «Я мог бы много чего сказать». Джим, наверное, ожидал, что я буду умолять оставить меня. Знаете, есть поговорка «с голым задом на ветру». Ну, смысл ее трудно понять до тех пор, пока вы не испытаете на себе, что значит быть руководителем внезапно прекратившего свое существование отдела. Но я не стал просить ни за себя, ни за судьбу билетристики в Логансе. Я просил за рассказ Рега Торпа. Сначала я сказал, что мы можем ускорить это дело и втиснуть его в декабрьский номер. «Но Генри», — сказал Джимми, — «декабрьский уже полностью подготовлен, ты сам знаешь. И потом разговор идет о 10 000 слов». 9 800, — сказал я. «И иллюстрация на страницу», — сказал он. «Забудь». «Ну, давай выбросим картинку», — предложил я. «Послушай, Джимми, это блестящий рассказ. Может быть, самый лучший из того, что мы печатали за последние 5 лет». «Я читал его, Генри», — сказал Джимми. «И я знаю, что это отличный рассказ, но мы просто не можем это сделать. Рождество, а ты, черт побери, хочешь подбросить под рождественские елки Америки рассказ о человеке, который убивает жену и ребенка. Ты, должно быть, совсем». Тут он умолк, и я перехватил его взгляд в сторону электроплитки. С таким же успехом он мог бы сказать то, что собирался вслух. Писатель медленно кивнул, не отрывая глаз от темного овала лица редактора. «У меня началась головная боль. Сначала совсем не сильная, и я вспомнил, что у Дженни Моррисон на столе стоит электрическая точилка для карандашей. Потом все эти флуоресцентные лампы в кабинете Джима, обогреватели, торговые автоматы в конце коридора. Если вдуматься, все здание целиком работало на электричестве. Я с удивлением задался вопросом, как тут вообще что-то удавалось сделать». И, наверное, в этот момент мне в голову заползла новая мысль о том, что Логанс идет ко дну, потому что никто здесь не может думать в полную силу. А причина этого в том, что редакция размещается в высотном здании, которое работает на электричестве. Все наши мыслительные процессы совершенно искажены. Я еще помню, подумал, что если сюда пригласить медика с машиной для снятия электроэнцефалограмм, она бы выдала совершенно дикие кривые, сплошь состоящие из этих больших пиковых альфа-ритмов, характерных для злокачественных опухолей в мозгу. От таких мыслей голова у меня совсем разболелась. Но я сделал еще одну попытку. Я попросил его, по крайней мере, поговорить с Сэмом Вадером, главным редактором журнала, чтобы тот разрешил оставить рассказ в январском номере хотя бы как символ прощания с беллетристикой в Логансе. Последний рассказ журнала. Джимми поигрывал карандашом и кивал. Потом сказал: «Я попробую, но, знаешь, я не думаю, что из этого что-то получится. У нас есть рассказ автора всего одного романа и рассказ Джона Апдайка, который ничуть не хуже, может быть, даже лучше и...» «Рассказ Апдайка не лучше!» — не выдержал я. «Бога ради, Генри, вовсе не обязательно кричать!» «А я не кричу!» — заорал я. Он долго не сводил с меня взгляда, голова у меня уже... просто раскалывалось. Я слушал жужжание флуоресцентных ламп, похожее на звук, который получится, если посадить десяток мух в бутылку. Мерзкий звук. И мне казалось, что я слышу, как Дженни включила точилку. «Они это специально делают», — подумал я. «Они хотят совсем меня с ума свести. Они знают, что я не смогу найти правильный ответ, пока эти штуки работают, и...» Джим продолжал говорить что-то о целесообразности поднять на следующем редакционном совещании вопрос о том, что, может быть, стоит опубликовать те рассказы, относительно которых у меня есть с авторами, по крайней мере, устная договоренность, вместо того, чтобы обрубать все публикации с определенного числа, хотя я встал, прошел через комнату и выключил свет. «Зачем ты это сделал?» – спросил Джим. «Ты знаешь, зачем», – сказал я. «Тебе тоже следует смываться отсюда, Джимми, пока у тебя в голове еще хоть что-то осталось». Он встал и подошел ко мне. «Я думаю, тебе надо пойти отдохнуть, Генри», — сказал он. «Иди домой, полежи. Я знаю, что в последнее время тебе пришлось нелегко. Можешь быть уверен, я сделаю все, что в моих силах. По поводу рассказа я придерживаюсь такого же мнения, что и ты, ну, почти такого же. Но сейчас тебе следует пойти домой, закинуть ноги на столик и просто посмотреть телевизор». «Телевизор», — сказал я и рассмеялся. Смешнее этого я, казалось, ничего никогда не слышал. «Джимми, передай от меня кое-что Сэму Вадару, ладно?» «Что?» «Скажи, что ему нужен Форнет. Впрочем, даже не один. И не одному ему. Целая дюжина Форнетов!» «Форнет», — сказал он, кивнув. «Окей, Генри, я передам». Голова у меня болела так, что я едва видел комнату перед собой. Но откуда-то из подсознания уже выплыли вопросы. «Как я скажу об этом Регу? Как он это воспримет?» «Я оформлю заказ сам, если смогу узнать, куда обратиться», — сказал я. «Рек, наверное, поможет мне. Дюжина форнетов, чтобы обсыпали редакцию форнусом сверху донизу. И надо выключить все электричество, все!» Я мерил шагами кабинета, а Джим смотрел на меня с открытым ртом. «Надо выключить все электричество, Джимми. Ты им скажи об этом. Сэму скажи. А то никто ничего уже не соображает из-за воздействия электричества. Согласен?» «Согласен, Генри, на все 100%, но ты иди домой и отдохни, поспи или еще что-то». «И форниты, они не любят этого воздействия. Ради электричества, все один черт. А кормить их нужно будет колбасой, пирожными, ореховым маслом. Это все можно заказать». В голове у меня словно завис черный шар боли. Я видел перед собой двух джимов, и вообще все двоилось. Внезапно мне захотелось выпить. Если Форнуса нет, как уверяла меня моя рациональная половина, тогда выпивка – единственное средство, которое поможет мне прийти в себя. «Разумеется, мы все закажем», – сказал он. «Ты мне не веришь, Джим?» – спросил я. «Конечно верю. Все в порядке. Иди домой и немного отдохни». «Ты не веришь мне», — сказал я. «Но, может быть, поверишь, когда эта лавочка обанкротится. Да и как ты можешь думать, что принимаешь рациональные решения, когда ты сидишь меньше, чем в 15 ярдах от целого скопища автоматов, продающих кока-колу, пирожные и сэндвичи?» Тут меня посетила действительно ужасная мысль, и я закричал. «Микроволновая печь! Там в автоматах микроволновые духовки для разогрева бутербродов!» Он начал говорить что-то, но я, не обращая на него внимания, выбежал из кабинета. Микроволновые духовки объясняли все. Нужно было поскорее убираться оттуда, потому что именно они вызывали у меня такую головную боль. Я успел заметить в приемной Дженни, Кейт Янгер из отдела рекламы и Мерта Стронга из бюро информации. Все неудивленно уставились на меня, потому что, должно быть, слышали, как я кричал. Мой кабинет находился этажом ниже. Я сбежал по лестнице, влетел к себе и, выключив свет, схватил кейс. Вниз добрался лифтом, но при этом я зажал кейс между ног и заткнул пальцами уши. Помню, 3 или 4 человека, что ехали со мной в лифте, посмотрели на меня довольно странно. Редактор сухо, коротко хохотнул. «Они испугались. Посади вас в маленький движущийся ящик с явным психом, вы тоже испугаетесь». «Что-то не очень правдоподобно», — сказала жена агента. «Отнюдь. Безумие должно начинаться с чего-то. И если мой рассказ вообще о чем-то, при условии, что про человеческую жизнь можно сказать, что она о чем-то, тогда это история генезиса безумия. Безумие должно где-то начинаться и куда-то идти, как дорога или траектория пули из ствола пистолета. Я, конечно, отставал от Рега Торпа, но на самом деле тоже уже шагал по этой дороге, бесспорно. Куда-то нужно было идти, и я пошел к 4 отцам, к бару на 49-й. Помню еще, что этот бар я выбрал, потому что там не было ни обильного освещения, ни музыкального автомата, ни телевизора. Помню, как заказал первую рюмку. После этого не помню уже ничего до тех пор, пока я не очнулся на следующий день у себя дома в постели. На полу высыхала лужа блевотины, а в простыне, которой я накрывался, зияла огромная прожженная окурком дыра. Видимо, я чудом избежал сразу 2 ужасных смертей. Не захлебнулся и не сгорел. Хотя вряд ли я что-нибудь почувствовал бы. «Боже», — произнес агент почти уважительно. «Отключка», — сказал редактор. «Первая в моей жизни настоящая отключка. Это всегда предвещение конца. Редко кто испытывает подобное много раз. Так или иначе, это вскоре кончается. Любой алкоголик скажет вам, что отключка — это совсем не то же самое, что отруб. Жизнь стала бы гораздо проще, если бы это было так. Но дело в том, что отключаясь, алкаш продолжает что-то делать. Алкаш в отключке ведет себя словно неугомонный бес, что-то вроде зловредного фурора. Он может позвонить своей бывшей жене, оскорбить ее по телефону, а может, выехав на противоположную полосу шоссе, снести машину, полную детей. Может бросить работу, украсть что-нибудь в магазине или отдать кому-нибудь свое обручальное кольцо. Одно слово – неугомонный бес». «Я, однако, как потом выяснилось, придя домой, написал письмо». «Только не Регу, а себе». И, судя по этому письму, написал его как бы не я. «А кто?» – спросила жена писателя. «Беллис». «Кто такой Беллис?» «Его Форнит», — произнес писатель в оцепенении. Тусклый взгляд его, казалось, сосредоточился на чем-то очень далеком. «Да, именно», — сказал редактор немного удивленно, потом снова прочел им по памяти письмо, в нужных местах отчеркивая пальцем в неподвижном ночном воздухе. «Привет от Бейлиса! Твои проблемы вызывают у меня искреннее сочувствие, мой друг. Но я хотел бы сразу заметить, что ты не единственный, кому трудно. Мне тоже досталась не самая легкая работа. Я могу посыпать пишущую машинку Фурнусом до конца твоих дней, но нажимать на клавиши придется тебе. Именно для этого Бог создал людей. Так что я сочувствую, но не более того». «Понимаю твое беспокойство по поводу Рега Торпа, однако гораздо больше меня волнует положение моего брата Ракне. Торп беспокоится о том, что с ним станет, если Ракне его покинет, но лишь потому, что он эгоистичен. С писателями всегда такая беда, они все эгоистичны. Его совсем не волнует, что будет с Ракне, если Торп покинет его. Или станет Эльбонзо Секко». Это никогда, видимо, не трогало его. Ах, какую чувствительную душу. Но, к счастью, все наши тягостные проблемы имеют одно и то же промежуточное решение, поэтому я напрягаю свои крошечные руки и тело, чтобы предложить его тебе, мой пьяный друг. Ты можешь пожелать узнать окончательное решение, но, уверяю тебя, его нет. Все раны смертельные, принимай то, что есть. Веревка иногда бывает слабо натянута, но у нее всегда есть конец. Так что благодари судьбу за лишние секунды и не трать время, проклиная последний рывок. Благодарное сердце знает, что в конце концов всем нам висеть». «Ты должен заплатить ему за рассказ сам, но не своим чеком. Торп, может быть, и страдает серьезным и опасным расстройством ума, но это ни в коем случае не означает глупость». Редактор произнес это слово по буквам. «Г-л-у-п-п-ость». Потом продолжил. «Если ты пошлешь ему чек от своего имени, он раскусит тебя в 5 секунд. Сними со своего счета $800 с мелочью, и пусть твой банк откроет для тебя новый счет на имя Arvin Publishing Incorporated. Дай им понять, что тебе нужны чеки, выглядящие серьезно, по-деловому. Никаких там картинок с пейзажами и прочего. Выбери друга, которому ты доверяешь, и оформи его с атрасантом». Сноска. Лицо, имеющее право снимать со счета деньги и переводить другому лицу наряду с основным вкладчиком. «Когда все будет готово, выпиши чек на $800 и пусть этот друг его тоже подпишет. Потом отправь чек Регу Торпу, на какое-то время это его выручит». Писатель присвистнул. «Первое, что я заметил, проснувшись, была машинка. Выглядела она так, словно кто-то сделал из нее пишущую машинку, принадлежащую привидению для какого-нибудь дешевого кинофильма. Днем раньше у меня стоял черный конторский Underwood. Когда же я проснулся с головой размерами с Северную Дакоту, машинка приобрела странный грязно-серый оттенок». Последние несколько предложений в письме выглядели сжато и бледно. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что моему старому доброму Underwood'у, по всей видимости, пришел конец. Я попробовал порошок на вкус и двинулся на кухню. На столе стоял вскрытый пакет сахарной пудры с воткнутой в него ложкой. А по дороге от кухни до закутка, где я в те дни работал, сахарная пудра была рассыпана буквально везде». «Ты кормил своего Форнита», — сказал писатель. «Бейлис оказался сладкоежкой. По крайней мере, ты так думал». «Да, но даже с такого жуткого похмелья я знал совершенно точно, кто этот Форнит». Он начал загибать пальцы. «Во-первых, Бейлис — это девичья фамилия моей матери. Во-вторых, фраза «Эльбонзо Секо». Этой фразой мы с братом в детстве обозначали психов. В-третьих, и это самое главное, написание слова «глупость». Это как раз одно из тех слов, в которых я обычно делаю опечатки. Я как-то работал с одним в высшей степени грамотным человеком, который писал «рефрижератор» через «д». «Рефридежератор», независимо от того, сколько раз корректор это слово исправлял. Был еще один доктор наук из Принстона, который неизменно писал «женщина» вместо «женщина». Жена писателя неожиданно рассмеялась, смущенно и обрадованно одновременно. «Я тоже так пишу». «Я, собственно, хотел сказать, что опечатки или описки человека – это вроде его письменных отпечатков пальцев. Можете спросить любого корректора, который занимался произведениями одного и того же писателя несколько раз. Короче, мы с Беллисом были одним лицом. Однако совет он мне дал хороший. Я решил, что он просто великолепен. Но тут есть еще кое-что». Подсознание, конечно, оставляет свои следы, но в нем живет и совершенно незнакомый человек. Очень странный тип, который знает чертовски много. Я, например, никогда в жизни, как мне казалось, не встречал до этого выражения «сатрасант». Однако оно присутствовало в письме, казалось уместным, и позже я узнал, что банки действительно таким термином пользуются. Я снял телефонную трубку, собираюсь позвонить своему другу, и тут голова у меня буквально взорвалась приступом боли, дикой, невероятной боли. Я вспомнил о Реге Торпе, о его теории насчет ради, и торопливо положил трубку на место. Приняв душ, побрившись и 10 раз осмотрев себя в зеркало, чтобы удостовериться, что я выгляжу приблизительно так, как должен выглядеть нормальный человек, я отправился к другу лично. Тем не менее, он задал мне множество вопросов и довольно пристально меня разглядывал во время беседы. Видимо, какие-то несоответствия, которые не смогли скрыть душ, бритье и щедрая доза листерина, остались. Работал он совсем в другой области, и это оказалось очень кстати. Новости, как известно, имеют обыкновение распространяться среди, так сказать, «своих». Кроме того, был бы он связан с журналистикой, он бы знал, что Логанс принадлежит Arvin Publishing Incorporated, и, разумеется, задумался бы, не затеял ли я что-нибудь нечистое. Но он не был, не знал, не задумывался, и я смог убедить его, что проделываю все это для финансирования своего собственного издательского проекта, поскольку Логанс решил упразднить отдел билетристики. «Он тебя не спросил, почему ты назвал его Arvin Publishing?» — поинтересовался писатель. — Спросил. — И что ты ему сказал? — Я ему сказал, — ответил редактор с холодной улыбкой на губах, — что Arvin — девичья фамилия моей матери. Наступила небольшая пауза, потом редактор продолжил рассказ, и его не прерывали почти до самого конца. —